Глава 18. Богдан. Следующее утро кажется хмурым и невыспавшимся. Голова раскалывается пополам. Расхаживаю по парковке рядом с детским садом. Марьяна не видно. Набираю ее номер. Она сбрасывает звонок. Злюсь. Неужели она решила проигнорировать меня? Приходит сообщение от Марьяны. Обернись. Темно-синяя Toyota Camry. Марьяна сидит за рулем. Приподнимает ладонь, едва взмахнув ее в знак приветствия. Привет. Марьяна опускает стекло при моем приближении. Куда ехать? «Привет!» Заглядываю в машину. «Здорово, Макс! Как дела?» «Привет!» Улыбается сын. Стучит ладошкой по спинке водительского сиденья. «Ма, мы в садик опаздываем!» «Сегодня мы немного опоздаем. Нам нужно заехать в одно секретное место!» Улыбается Марьяна. «Согласен?» «Секретное? Какое?» Глаза сына загораются нетерпеливым огоньком. «Скоро узнаешь!» Только о том, что мы там были, никому-никому нельзя рассказывать. Я включаюсь в игру, не дожидаясь разрешения Марьяны. «Богдан тоже будет?» – удивляется Макс. «Тогда это не секрет». «Секрет. Один на троих», – улыбается сыну Марьяна. «И папе нельзя о нем рассказывать?» – уточняет Макс. Его папа царапает изнутри, потому что сын говорит не обо мне. «Да, милый, никому нельзя рассказывать. Бабушке тоже». Уточняет Марьяна. «Куда едем, Богдан?» «Вы не пересядете ко мне в машину?» «Нет, в твоей семье нет детей», — колет шпилькой Марьяна. «Значит, в автомобиле нет детского автокресла. Это небезопасно». «Женщина за рулем — это еще более небезопасно». «А папа говорит, что мама водит хорошо», — возражает Максим. «Глупо обижаться на маленького мальчика из-за того, что его 5 лет пичкали ложью. Я стараюсь совладать с бурей эмоций, нужно набраться терпения». «Хорошо, тогда держись следом». Приходится смириться с реальностью. На данный момент я в ней чужой мужик для Максима, но я надеюсь это изменить, любой ценой. Посещение генетической лаборатории не заняло много времени. Хотелось бы провести с Максом больше времени, но Марьяна настояла на своем. Устраивать сцены при большом скоплении народа – не лучший вариант. Но потом я перехватываю красотку за локоть, вынуждая идти рядом со мной. «Куда ты меня ведешь?» Хмурится она, посматривая на циферблат часов. «Я опаздываю на работу. Хочу поговорить. Заказываю в кофейне миндальный латте для Марьяны». Легкая улыбка на лице девушки быстро гаснет. Она отставляет стаканчик в сторону. «У меня поменялись вкусы». Бросает небрежно и улыбается молодому баристе. «Двойной эспрессо». Жду, пока Марьяна закончит с кофе. Она отпивает его крошечными глотками и избегает смотреть мне прямо в глаза. Чаще смотрит в окно. Я притягиваю руку и пальцами очерчиваю контур ее лица. Она отводит лицо в сторону. «Можно сказать, что результаты теста ДНК уже у тебя в кармане. Что дальше?» Спрашивает она. «Ты намерен отобрать у меня Макса? Почему? В отместку за прошлое?» «Я его отец. Родной отец. Не препятствуй моему общению с сыном, Марьяна». «Не препятствую. Но как ты себе это представляешь?» Марьяна отставляет опустевшую чашку в сторону, складывает локти на стол. Подается вперед и смотрит мне прямо в глаза. «Ты заберешь Макса и приведешь его в свою семью? Привет, Макс, я твой отец, а вот эта женщина будет твоей новой мамой», — выдавливает из себя. «Так? Я не заходил так далеко». «А я заходила. С момента встречи с тобой я только и делаю, что кручу эти мысли в своей голове. Чудовищные, абсурдные мысли». Взгляд Марьяны лихорадочно блестит, лицо бледнее обыкновенного, губы упрямо сжаты в тонкую линию. «Ты поспала хотя бы немного этой ночью?» «Какое это отношение имеет к нашему разговору?» «Никакого». Марьяна сцепляет пальцы замком. «Кстати, почему бы тебе с любимой женой не завести своего ребенка? Есть ЭКО, если не получается забеременеть самой. Зачем обязательно делать больно кому-то другому?» «Аня не может иметь детей вообще. Ни один из вариантов не подходит. Ни ЭКО, ни любой другой». «О, все-таки я угадала», — усмехается Марьяна. «Теперь понятна ее реакция. Еще один вопрос. Она в курсе твоих планов? Знает о том, что Максим твой сын?» «Нет, я не говорил с ней об этом». «Прекрасно. Рубишь с плеча, не считаясь с мнением ни сына, ни меня, ни даже своей жены. Все ради удовлетворения твоей сиюминутной прихоти». «Ну что ты знаешь о Максе? Ты знаешь о нем хоть что-нибудь? Хоть какую-нибудь мелочь?» «Нет. Ну давишь с напором». Марьяна смахивает прядь волос, упавшую на глаза. Я прошу тебя, Богдан, оставь в покое мою семью. У тебя есть все: успешный бизнес, красивая жена, огромная куча денег, чтобы в вашей семье появился ребенок. Суррогатное материнство, например. Аня бесплодна вообще. В ее случае суррогатная мать будет являться и генетической матерью. Это ваши проблемы, Богдан. Марьяна убежденно смотрит мне в глаза. Я не лезу и не хочу лезть в вашу семью. Оставь в покое и мою семью, пожалуйста. У нас были отношения, но они остались в прошлом, а я живу тем, что у меня есть сейчас. И я не хочу терять самое дорогое, что у меня есть. Прошу, займись своей успешной жизнью. Стань счастливым. Теперь, зная, что у меня есть сын, я не могу быть счастливым, зная, что он растет в семье и зовет папой чужого мужика. Этот чужой мужик – отец для Макса в большей степени, чем ты. Советуешь заняться своей семьей? Окей, Марьяна, только семья не полная без детей, сейчас я это понимаю. Я рада за то, что ты достиг всего, о чем мечтал, что утер нос многим, но давай наши дороги больше не будут пересекаться, вообще, как параллельные прямые. Оставь в покое меня и моего сына. Не обнадеживай понапрасну Виталия. Внутри все в тугой узел скручивается от упоминания о ее муже. Теперь ты просишь из-за него тоже? Ухмыляюсь. Мечты об успехе туманят его разум. Ты же не будешь вкладываться в его бизнес. Ты просто играешь ради того, чтобы заставить меня плясать под твою дудку. Почему же не буду вкладываться? Я могу себе позволить швырнуться круглой суммой. Если она принесет желаемый результат, конечно. Марьяна спускает взгляд на свои руки с идеальным маникюром бордового цвета. «Я тебя услышала. Жаль, что ты не хочешь пойти мне навстречу». Марьяна поднимается, оправляя строгую юбку офисного покроя. «Значит, ты не оставил мне выбора. Увидимся завтра, за ужином в ресторане».